Комеда отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески. Между тем Тавля, накормив на свой счет Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в скоромные. Васенда наводил. Он выставляет руку на партии, а Гришкец со всего маху ладонью бьет его по руке. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкец дал промах. Тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло. «Не саданут ли в постные?» – пробормотал он. Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные. «А вот где», — сказал он, отыскав то, что требовалось. Около задних парт подле Камчатки собралось человек 8. Один из них, положив голову на руки, так что не мог видеть окружающих, наводил. Спина его была открыта и выпечена вперед. Поднялись над спиной руки и с треском опустились на нее. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был. «Тавля ударил», — сказал он. Тавля лег под удары. Гороблагодатский, между тем, направлялся правым плечом вперед по медвежьи к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим. Ударили Тавлю. «Хлестко», — говорили в толпе. «Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю». «Кто ударил?» «Ты». «Вали его, вали снова!» Тавля наклонился. «Взбуди тень его, взъерепень его, чтоб насквозь прошло!» Трехпудовый удар упал на спину Тавли. «Гороблагодатский», — сказал Тавля, едва переводя дух, — «растянуть его снова!» Опять повторился сильный удар. «Бенелявдов!» — указал Тавля. «Вали еще!» «Что ж, братцы, эдак убить можно человека? Зачем мало каши ел?» «Жарь ему в становой!» Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля. «Что ж это, братцы, убить, что ли, хотите?» «Значит, любим тебя, почитаем», — сказал Гороблагодатский. «Братцы, я не лягу. Что ж такое, других так не бьют, а тебя вот бьют. Жилить? Вздуем, морду расквашу», — сказал Гороблагодатский. «Братцы, ну!» — крикнул грозно Бенелявдов. Тавля угадал, наконец. Игроки захохотали, когда он сказал: «Я не хочу больше играть». «А чего же, душа моя?» — спросил Гороблагодатский. Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными. Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух. «Кто это?» — спросил он. Поднялись носы и других игроков. Потом все подозрительно посмотрели на хорька. «Ей-богу, братцы, не я! Вот тебе Христос, не я! Хоть обыщите!» «Чичер!» — провозгласил Гороблагодатский. Человек 10 вцепились хорьку в волоса, а один из них запел: «Чичер, ячер, навечер! Кто не был на перу, тому волосы деру! С кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочана или пирога?» «Пирога!» – пищал хорь. «Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, навечер. Кто не был на перу, тому волосы деру. С кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочана или пирога? Кочана!» Снова почали и опять пропели чичер. «Кок или вилки в бок?» «Кок», — отвечал истасканный хорь. После этого, отпустив в его голову несколько щелчков, отпустили его с миром, говоря: «Не бесчинствуй». «Черти эдакие», — отвечал хорь, Я в другой раз еще не так. Семенов, видя, как таскали хори, шептал: «Так и надо, так и надо». Но Гороблагодатский схватил Семенова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить. С другой стороны, придерживали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? За что? Семенов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе. Еще несколько минут, и сгинь увидишь. «Братцы», — говорил Семенов, опомнившись, — «за что вы меня ненавидите? Все, все!»